Иеремия Обличитель. Многие читали или слышали рассказ о греческом философе Диогене из Синопа, который жил от 404 по 323 года до Рождества Христова, что он однажды днем с фонарем пришел на базарную площадь, и когда его спросили, что он ищет, то ответил: «Ищу человека». А через пророка Иеремию, который жил лет 200 раньше Диогена, Господь сказал следующее: «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим». 5.1. Пророк начал присматриваться к своим современникам и загоревал: «Господи, Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали крепче камня, не хотят обратиться». 5.3. Присмотрелся, прислушался еще больше и застонал: «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливается на земле неправдою. Ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев. Ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости». 9.2.5. Господь велел пророку прочитать приговор. «Так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением. И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Иеремия 25, 8, 9, 11. О богачах Бог так сказал: «Между народом моим находятся нечестивые, стражат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и улавливают людей, как клетка, наполненная птицами, дамы их полны обмана, через это они возвысились и разбогатели». Прошло еще пару десятков лет. Богачи богатели, а бедняки беднели до такой степени, что продавали самих себя в рабство своим же братьям-евреям. Пришел суд Божий. Халдейское войско осадило Иерусалим. Царь Сидекия припомнил требование закона Божия, чтобы всякий еврей в субботний год отпустил на свободу раба своего еврея и снабдил его всем потребным для жизни. Второзаконие 15:12-15. Богачи согласились поступить по закону Божию. Даже совершили древнюю форму клятвы. Рассекли тельца и прошли между рассеченными частями. Совершилось долгожданное. Войско халдейское отступило от Иерусалима. Тогда богачи начали ловить отпущенных ими рабов и рабынь. Господь не мог терпеть этого и послал пророка прочитать им определение. «Так говорит Господь: вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли». 34.17. О пророках, которых в то время было много в Иерусалиме, и которые предвещали мир и благоденствие, несмотря на творящиеся в городе и стране беззаконие, Господь открыл Иеремии: «Пророки пророчествуют ложное имя моим, я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках. Они пророчествуют именем Моим, а Я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на сей земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки. 14:14-15. Некоторое время спустя Господь опять сказал Иеремии: «В пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой, но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обратился от нечестия своего. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гомора. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. Вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю». 23:13-15. О священниках, из рода которых происходил Иеремия, Господь сказал следующее: «Множество пастухов испортили мой виноградник, истоптали участок мой, сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу». 12:10-11. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец пасвы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь». 23:1-2. О храме, на который священники и народ возлагали всю надежду, Бог сказал через Иеремию следующее: «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Пойдите же на место сие в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. То я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил Силомом». 7:4-12-13. Силом в дни Иисуса Навина был центром для всего Израиля. Там решались общественные дела, там была поставлена скиния и хранился ковчег завета, там совершался ежегодно праздник Господень, там был даже храм Господень. Но за нечестие Израиля, а особенно за нечестие сыновей первосвященника Илия, Силом был разрушен филистимлянами и никогда не восстанавливался. О царях иудейских. Фараон Нихау II вместо Иоахаза поставил царем в Иерусалиме брата его Елиакима, которому переменил имя на Иоаким. Об этом нечестивом царе пророк написал следующее: «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его. Посему так говорит Господь об Иоакиме, сыне Иосии, царе иудейском: не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима». Еремии 22:13 и с 18-19 стих. Иоаким сперва было подчинился Навуходоносору, царю Вавилонскому, а потом взбунтовался. Навуходоносор пришел в Иерусалим, наложил на Иоакима оковы, чтобы отвести его в Вавилон. 2 Паралипоменон 36:6. Но он скоропостижно умер. И Навуходоносор приказал не хоронить, а выбросить его за стены Иерусалима. Древности 10:6-3. Царем вместо него поставил сына его Иехонию. который оказался не лучше своего отца. И о нем Иеремия так пророчествовал: «О земля, земля, земля, слушай слово Господне! Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». 22:29-30. Иехония 37 лет пробыл в Вавилоне в тюрьме, потом был освобожден, но умер в Вавилоне. Последним царем Иудея был Сидекия, третий сын Иосии. И ему пророк Иеремия предсказал гнев царя Вавилонского: «Непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят царя Вавилонского, и уста его будут говорить к твоим устам, и пойдешь в Вавилон». Иеремия 34:3. Так и случилось, только в Ривле после суда ему выкололи глаза. Тяжело было Иеремии быть таким горевестником, и он нарекал: «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землею. Никому не давал я в рост, и меня никто не давал в рост, а все проклинают меня». От Иеремии 15 глава, 10 стих. Аминь.